Хорошо. Урок 11 дома строительства, текст для запоминания, 1 Коринфянам 4:2. Да? О том, что 11 урок. А домостроители же требуется, чтобы каждый оказался верным. Домостроительство – это практика систематического и соразмерного выделения времени, способностей и материальных благ, основанной на убеждении, что все это дано Господом и предназначено для использования в Его служении, для пользы Его Царства. Хотите, можете записать. Хотите? Давай, диктуй. Да? Хорошо, пишем. Домостроительство – это практика систематического и соразмерного выделения времени. Практика систематического и соразмерного выделения времени. И соразмерного выделение времени способностей и материальных благ, основанное на убеждении, что все дано Господом. Основано на убеждении, что все дано Господом. И предназначено для использования для чего? Предназначено для использования в Его служении для пользы Его Царства. И предназначено для использования в Его служении для пользы Его Царства. То есть это сотрудничество человека с Богом, в котором Бог является старшим. Вы дальше пишите, да? Мне интересно. Ясно. Это сотрудничество человека с Богом, в котором Господь является старшим партнером. То есть пророку? Пророк, да. Полностью и конкретно. И ты подчиняешься полностью ему. То есть это говорит, что у тебя такой образ жизни. Ты становишься этим. То есть если ты какой-то мастер, неважно, каменщик, значит все, что от тебя зависит, это облицовка, это плитка, это стены, да. Если ты газопроводчик, это ты, значит, должен подумать о безопасности, как проложить трубы, куда они должны выходить, где должна быть кухня, там, или, не знаю, или печка, да. Если ты водопроводчик, это значит, ты должен распределить все трубы, куда должны идти, да. Подвод воды, все эти отводы, да, как канализации, да. Каждый специалист занят своим делом. Если ты дизайнер, то ты должен преобразить это все красиво. Но главным является все равно он. То есть он тебе дает проект. Помните, мы говорили о Моисее, да? Что Моисей получал реальную картину, как должна быть построена скиния до мелочей. Помните? Да, да. То же было и у Исаии. Да, когда... Да. То есть точно так же было и у Исаии, да, который ходил, мерил. Шестом. То же самое было и у Давида, да, у Соломона, который строил этот храм. То есть это все надо было видеть не потому, как тебе хотелось какие там статуи поставить, да, а каждая вещь, она имела свое четкое предназначение. Правильно? Вы знаете, что есть существуют определенные стандарты, да, что розетки должны быть на одном уровне поставлены, выключатели на другом уровне, да. То есть все это для удобства, для как это, для безопасности, чтобы это все было функционально, да. Хорошо. То есть Господь владеет каждой личностью, Он каждому. Почему мы говорим, что ты должен иметь как твое откровение, личное твое откровение о том, что ты делаешь. Почему? Потому что если ты каменщик, а вместе с тобой работает водопроводчик, то вы должны эти работы согласовывать. И ты не являешься водопроводчиком, да? Теперь я построю стены так, как он ввел трубы. То есть это неправильно. Понимаете, да? Ты не можешь жить откровением других. То есть почему? Потому что ты имеешь свои материалы, ты имеешь свое предназначение четкое. И когда в церкви люди не занимаются тем, для чего они предназначены, вы себе представляете, вот в церкви есть дизайнер, есть водопроводчик, есть электрик, а каменщик просто сидит на последней лавке и говорит: блин, ребята, а что же вы тут еще дом не построили? Да потому что ты не стал и не начал заниматься конкретно своей работой. Правильно? То есть, с самого начала мы читали в 1 Коринфянам 4:2 о том, что от домостроителей требуется что? Быть верными. Понимаете, да? Мы говорили о том, что Яков говорит, ты говоришь, что у тебя есть вера, а я тебе покажу что? Дела от веры. От веры. То есть, то, что вера производит. Поэтому я и говорю, что в церкви нету прихожан. Понимаете? Каждый имеет свое участие, свое дело, разделяет свое служение. Таким образом мы строим дом. Хорошо. Тема. О, как? Подтема, да? Какова разница между владением и управлением? Владение и управление. То есть уже как бы в этих двух словах заложен сам смысл, да? Пишите, первое. Владение, тире, Господь владеет всем. Все Его. Все Его, абсолютно все. Написано, что земля и все, что на ней, принадлежит Богу, да? Угу. Бытие 14. 19:22. Псалом 23:1. 49:1-12. Агея 2:8. Это говорится о том, что есть, вы помните, когда Иисус рассказывал притчи, да, о господине, то есть Он владеет всем, но есть управляющие. Второе. Управление. Управление. Мы не владельцы, но управители, несущие ответственность. И подотчетные. Мы не владельцы, но... Но управители, несущие ответственность. И мы подотчетные. Знаете, в больших компаниях есть владельцы, да? То есть владельцы, которые держат акции компании, да? Или как бы сказать, что там вложены их финансы, можно сказать так, да? Но, так как компания большая, они нанимают управителей. Другими словами, говорится, менеджеров. Да? Фирма – это такое модерное слово, которое как бы и говорит о том же самом, что управление. Да? И менеджер, он не является владельцем, но он является управителем. И если он хороший управитель, естественно, он получает хорошее вознаграждение. Если он плохой менеджер, да, управитель, то его с компании увольняют с припиской, что потом очень тяжело найти работу. Да? Я вам честно скажу, что, допустим, менеджер фирмы Apple, странно, да, так, просто как пример, да, есть опубликованные цифры, то есть это не секрет, зарабатывает в год порядка 100 миллионов долларов. Это управитель. Так сколько же фирма зарабатывает? А женщина, это женщина, которая начала свой как рост из одной, скажем так, фирмы, которая занималась пошивом одежды. То есть сначала она подняла эту фирму, она вывела эту фирму сделала полностью в категорию онлайна, то есть продаж, то есть что можно было покупать вещи через интернет, привела эту фирму к тому, что вывела на бренд, то есть знаете же, да, что это такое бренд? То есть это фирма уже зарегистрированная, точно так же, как у нас здесь сегодня там и Армани, и Гуччи, и все остальные, ну, да? Гуэш там. То есть это бренд. Она имела Apple. Ну, когда она достигла определенных результатов, ее пригласили стать менеджером в Apple. Первое, что ей выплатили, гонорар, да, то есть за то, что ее взяли к себе на компанию в размере 110 миллионов. Плюс ее годовая зарплата была где-то в таком же самом этом. Ну, то есть ее оценили. Писание говорит, что верных в малом Бог поставит над большим. Понимаете, да? Верных в малом Бог поставит над большим. И помните, Иисус рассказывал притчу о том, что когда он каждому там давал рабу свое таланты, да, он потом брал этот доход, который они, да, и давал им во владение кого? Города. Тому, кто из 10 смог сделать, приумножить, он ему дал 10 городов. Тот, кто из 5 дал 5 городов. Понимаете, да? Это так работает. Это работает успех Бога. И мир об этом знает. Хорошо. Матфея 25:14-30, это к этому второму, да? Матфея 25:14-30, Луки 19:11-26. Господь, дающий, обладающий, владеющий, вознаграждающий. Это тут же просто ниже чуть, мы опишем то, что имеет, да? Господь, дающий, обладающий, владеющий, вознаграждающий. Дающий, обладающий, владеющий, вознаграждающий. Есть? Человек. Тире. Принимающий. Управляющий. Несущий ответственность. Несущий ответственность. Подотчетный. Способный использовать. Злоупотреблять и терять. злоупотреблять и терять. Это слышно. Да, слышишь. Вознаграждаемый за верность. Вознаграждаемый за верность. То есть, видите, что, о чем мы говорили, мы тут записали. То есть, не только он управляет, но он может еще и злоупотреблять, воровать, да, терять. Следующий пункт. Некоторые моменты отношения, владения, управления. То есть, чтобы нам немножко понять в нашей жизни, да? Некоторые моменты отношения, управления и владения. Или владение, управление. Некоторые моменты отношения, владения, управления есть? Это владение, управление. Некоторые моменты отношения. Владение, управление. Владение, управление в этих. Лапках. Да, в лапках. Первое. Это в кавычках? Да. Первое. Жизнь, то, что вы получили. Жизнь. То, что вы получили. То есть, это вам дано, да? Бытие 1.27.28. Деяние 17.25. Иоанна 1.17. Есть? Второе. Время. То, что вам отведено. Время. То, что вам отведено. Притчи 24.30.34. Притчи 24.30.34. Псалом 89.12. Есть. Третье. Способности. То, что вам дано для использования. Способности. То, что вам дано для использования. Матфея 25.14.30. Есть? Четвертое. Материальные блага. То, что верено вам. То, что верено вам. Матфея 6.19.21. Первая Колоссянам 3.1.2. Есть, да? Пятое. Доходы. То, для чего вы трудитесь. Первая Коринфянам. Доходы. То, для чего вы трудитесь. 1 Коринфянам 16.1.2. Очень часто мы говорим о доходах, потому что нам хочется как бы иметь доходы. Но вы понимаете, что все предыдущие как бы элементы, да, жизнь, время, способности и материальные блага, они даны нам для того, чтобы получить доходы. И есть два момента. Или мы работаем на царство Бога и получаем наши доходы от Бога, или мы работаем на себя и получаем доходы от себя. Понятно, да? Требования к доброму управителю. Требования к доброму управителю. Первое. Верность. Первое Коринфянам 4:1-2. Верность. Первое Коринфянам 4:1-2. Второе. Способность учиться. Видите, какой пункт? Способность учиться. Псалом 26:11. Третье. Желание служить людям. Желание служить людям. Римлянам 12:10-13. Четвертое. Сердце, готовое к служению. Сердце, готовое к служению. Галатам 5:13. Пятое. Желание отдавать. Лука 6:38. То есть это условие, при котором ты можешь быть добрым управителем для того, чтобы правильно инвестировать свою жизнь и тем самым получить доход. Да? Подотчетный ли управитель? Следующий подпункт. Можете себе записать. Да. Подотчетно. То есть притча, напишите себе как пример, притча Луки 16:1-13. Притча 16. Луки 16:1-13. Сказал же ученикам своим, один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было, что он расточал имение его, и призвал его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать, господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда... отставлен буду от управления домом. И призвал должников, то есть вы помните, да, там должникам он списал их долги, да. Очень странная притча. Да. Так. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам, кто доверит вам истинное, да? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Это, к сожалению, оно так работает. Это духовные принципы, это духовные законы. Если говорят, люди говорят, что что-то они не имеют, это лишь потому, что они, знаете как, не собирают, они расточают то, что имеют. Понятно, да? Есть о чем подумать. Итак, что значит быть управителем? Это тут просто несколько таких как бы моментов. Это все будет по Луке, да? Что означает быть управителем? Это то, что ты распоряжаешься уверенным тебе имуществом, да? Это и время, это и финансы. Второе. Каков был управитель, обвиненный в первом стихе? Что означает быть управителем? Есть? Да, написали, да? Что это ты... первое было, это то, что... Да, это первое. То есть ты распоряжаешься, то, что ты распоряжаешься. Как стереоцентрия, просто да. Хочу уточнить эту вот вещь. Если мы сначала сказали, наша, что практически на Земле все не мое, а его. Значит, то, что я имею, это тоже не мое. Это ему принадлежит моя жизнь и все, чем я занимаюсь. Нет, все полностью в жизни. И чем я распоряжаюсь. То есть я могу распоряжаться со своей точки зрения. Если я распоряжаюсь со своей точки зрения, что идет в разрез воли Бога, я являюсь управителем неверным. То есть если человек, имея какие-то определенные дары, таланты, достигнув какой-то в карьере, да, там, ну, как бы, не знаю, там на телевидении, то есть каких-то высот, да, и потом этот человек имеет право говорить в жизни других то, что не является ему, его, да, и рассказывает о том, как этим стоит управлять. То есть за это он понесет ответственность. Почему? Потому что жить, рассказывать, что ты можешь жить, как ты хочешь, то есть, во-первых, ты подставляешь себя под удар, а во-вторых, ты подставляешь тех, кто слушает тебя и кто тебя доверяет. Поэтому, знаете как, мне странно, что некоторые люди, ведя нечестивый образ жизни, они еще рассказывают и смеют кому-то рассказывать, как себя должно вести. И почему-то они имеют хорошую репутацию еще ко всему. Хорошо, дальше. Второй пункт. Да. Каков был управитель, обвиненный в первом стихе? Расточитель. Потому что на него было донесено, что он расточает имущество, да? Третье. Должны ли мы давать отчет в нашем управлении? Управление, да, в нашем управлении. Лука 16:2. То есть, так как мы говорили, что мы подотчетные, то и отчет мы должны давать. Вы знаете, очень проблема многих людей, как бы, кто-то из вас видел это даже, да, что люди, которые не подотчетны, они приходят к тому, что они начинают заблуждаться, да, то есть даже если это люди верующие. Потому что подотчетность тебя всегда держит в каких-то определенных рамках. Понимаете? А А если человек говорит, что нет, я там могу делать все, что я хочу, то есть помните, да, Писание говорит, что если мы собраны все во имя Его, ходим во свете, как Он, то кровь Его омывает нас от всякой неправды. Потому что очень, очень легко встать на эту дорогу, которая ведет в никуда, да? То есть это во-первых. А во-вторых, что ты не, если ты какой-то одиночка, то ты не являешься домостроителем. То есть я понимаю, есть люди, есть определенные люди, которые имеют помазание там, как бы быть там, не знаю, такими как бы выраженными личностями, да, но все равно они имеют свой дом, понимаете, духовный дом, то есть где они привязаны. Следующее. Можем ли мы лишиться права на управление? Тема? Не-не, это четвертое. Можем ли мы лишиться права на управление? Лука 16:13. То есть еще хочу сказать такой момент, что наше земное управление, оно сопряжено с нашим духовным управлением. Почему? Потому что точно так же, как ты распоряжаешься ресурсами Бога, да, то есть твоей жизнью и всем остальным, что тебе дано здесь на земле, точно такое же управление будет и на небесах. Есть? Следующее, пятое. Что сделал неверный управитель с двумя должниками своего господина? И я вам просто зачитаю 8 стих, да. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего, догадливые сыны у света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедных, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Странно. Странно, да, очень странно. То есть такой контраст, да, тут там ничего там... Ты похвалил, ты понимаешь? Да, потому что... поймите, что есть определенные, то есть когда мы служим людям, да, казалось бы, когда мы, как это сказать, даем по контакту, да, на скрытый момент. Безвозмездно, нет, не обращаем внимания, не зацикливаем своего внимания на том, в каком, как бы, даже не так. Хочу, чтобы вы меня правильно поняли, да? То есть, допустим, человек, он живет во грехе, и когда мы приходим к нему, да, ты грешник, ты должен там, ты этот, то есть человека это сразу отвергает, да? То есть его это колет. Но если мы заглянем в его суть, да, в его сердце, не концентрируясь на том, что, сколько он Богу должен, да, а постараемся заглянуть в его сердце, тогда... тогда он примет нашу сторону. Понимаете, да? Так, то есть мы должны иметь мудрость. Иметь мудрость, как ты с кем разговариваешь. Видеть человека глазами Бога. Да. И фактически желанием спасти его. Да. Понимаешь? Не с осуждением ты приходишь, что ты все, ты тут, короче, ты кучу должен и капец, и тебя на куски порубают, да? А в том плане, что для тебя есть спасение, для тебя есть выход, для тебя есть возможность новой жизни. Это как те камни горячие на голову, понимаешь? То есть ты врагу собираешь помощь, ты ему собираешь милость, ты ему не собираешь осуждение. Да. И фактически человек, видя, как ты поступаешь, он же знает, что он не прав. Но ты поступаешь не по-доброму, ты поступаешь не милосердно, и он изменяется таким образом от милости Божьей. Поэтому он не способен принять тебя Они... в свой дом, да. Я говорю, что, видите, иногда, очень часто у нас как бы среди неверующих людей много друзей, да. То есть, казалось бы, ну как, они же уже должны быть с Богом. Но это та часть, которая еще как бы готовится на то, чтобы прийти, да. Ты снисходишь к их недостаткам, ты снисходишь к их ошибкам, ты снисходишь к их неправде. И таким образом ты приобретаешь их для Бога. Да. Кстати, по поводу шапки с горящими углями. Знаете, что это такое? На голову их. Ну, это да, же, чтобы их согреть, чтобы их спасти. Чтобы их спасти. Угу. Для врагов. Врагу собирай милость на голову, чтобы его спасти. Хорошо, сделаем дальше, да. Почему Господь похвалил неверного управителя? Да. Что значит быть управителем? Это основано на местописании все? Ну да, на Палуке. Ну вот этот же. Нет, 1 Коринфянам 4:2, да. Это вот внизу надо записать. Да. Ну можете себе как бы там выделить, да, потому что мы все равно крутимся вокруг этого местописания. Думаю, конечно, думаю, управителя, да, он должен быть мудрым. Знаете, есть вот такие как бы хватки, да, то есть домоуправитель, это не значит, что ты должен быть в каждой дырке. Ты должен организовать, чтобы эта работа, она делалась. Правильно? Потому что если у тебя фирма большая, ты же не можешь там и у станков быть, и на, как это, на отправке товара быть, и на приеме у этих поставщиков. Да? То есть твоя задача управлять. Дальше. Почему Господь похвалил неверного управителя за его неправильные действия? Это под тема? Не-не, это шестое. Подожди. Ну вот это все, на каком местописании? Вот даже вот это. Какой был управитель обвиненный? Луки 16:1-13. Это притча. Мы разбираем сейчас притчу. Это именно все относится вот к этому. Да, это притча. Неверный домоуправитель, притча. Да. Окей. Почему Господь похвалил неверного управителя за его неправильные действия? Почему? То есть, знаете, когда мы выходим в мир и начинаем со слова «покайся, а то умрешь», люди от тебя начинают шарахаться. То есть и не факт того, что это истина. Да, это истина, что если ты не покаешься, ты умрешь. Но, знаете, как есть, как на итальянском это, modo e modo, да? То есть есть, как ты можешь говорить с кем, поэтому должны это чувствовать. Это мудрость, да. Луки 16:8. Ну, тут мы уже разобрали, да? Этот пункт уже сказали, почему. Что такое мамона? Седьмой пункт. Привязано к богатству, да? Конечно. Да, к миру, потому что этот мир как бы считается мамона, то есть всему к тому, что есть мирское. Это благо этого мира. Луки 16:13. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Мы говорили, этому миру, своим похотям, своим желаниям, да? Так. Что такое истинное богатство? Это восьмое? Нет, это к седьмому. Да-да, к седьмому просто еще. Мамона одно истинное богатство. Да. Что такое истинное богатство? Притча 15.16. Как? Притча 15.16. Да. Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище при нем и при нем тревога. Да? То есть лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Поэтому то все, что есть правильно, то, что ты получаешь от Бога как благословение. Помните, Писание говорит, что благословения Божьи, они обогащают печали собой, не приносят. То есть это радует твое сердце. Это не просто радует твое сердце, оно тебя убеждает, оно тебя назидает. Да? Потому что ты можешь воровать миллионы, миллиарды, но от Бога ты никуда не убежишь. И от самого себя ты тоже не убежишь. Ты можешь иметь кучу домов, кучу, не знаю, там, яхт и все, что на сегодня считается круто, но ты есть человек и прах земли. И эти все миллиарды, они тебя не спасут, они тебя как бы не дают тебе никакой преференции, да, перед Богом. Ты все равно являешься человек. И Писание говорит, как ты пришел голый, голый ты и уйдешь. Все, что вы имеете, вы обладаете им. Или оно обладает вами. Просто восьмое? Да, это, нет, это не восьмое, это просто как вывод, да, вывод, который, вопрос, который вы можете себе поставить. Все, что вы имеете, вы обладаете им, или оно обладает вами. Все, что вы имеете, вы обладаете им, или оно обладает вами.